Глава 28. Мальчик приказал ревенанту не двигаться, и тот, как и прежде, повинуясь, застыл, пока на него осторожно надевали доспехи. Теперь он стал не обычным ревенантом, а железным. Мальчик прикоснулся к ревенанту голыми руками, словно смертельной инфекции не существовало, словно призрак не пульсировал внутри тела, просвечивая сквозь мышцы, кости и впалые глаза. Несмотря на то, что доспехи выглядели совершенно новыми, они казались устаревшими и сильно отличались от тех, которые носил Джулиан. Вообще-то они напоминали те, что носил Железный Легион, изображение которого Рен видела в книгах по истории. Несгибающиеся, квадратные, они не оставляли зазоров или уязвимых мест. Как только все детали, за исключением шлема, были на месте, мальчик повернулся к колодцу. Внутри виднелись ступени, похожие на те, что вели к бассейну для купания. Однако мальчик не стал спускаться. Вместо этого он присел у края и вытянул руки. Казалось, его движение замедляло какое-то сопротивление, невидимый барьер. Но в конце концов он прорвал скрытую завесу и опустил руки в колодец. Последовала внезапная, ослепляющая вспышка белого света. Мальчик вздрогнул, но только чтобы занять более удобную позицию. Содержимое колодца закружилось и покрылось рябью, постепенно становясь невероятно ярким и заливая все пространство вокруг. Райан заметила вырезанный в дальней стене трон, высокое сиденье с двумя поменьше по обе стороны. От ее взгляда не ускользнули и другие детали, такие как сломанные колонны и разбросанные обломки. От колодца расползались глубокие трещины, которые тоже начали наполняться светом. Все пульсировало, будто чье-то сердцебиение, а свечение распространялось подобно тому, как разливается кровь по венам. Вскоре камни, окружавшие колодец, тоже начали светиться каким-то внутренним сиянием, и Рен почувствовала под ногами пробирающую до костей вибрацию. Сам воздух был заряжен, как перед бурей, и у Рен волосы встали дыбом. Она посмотрела на Джулиана, который явно чувствовал то же самое, а затем приложила ладонь к земле. Кожу начала покалывать, и по руке пробежала волна магии. Рен вдохнула. Сила потрескивала в ее легких, разливаясь по телу. Безграничная сила. Темная магия. Страх затрепетал внутри девушки. Несомненно, именно эта магия создала ревенантов, стала причиной, по которой некроманты построили свое королевство так глубоко под землей. Подобная сила вполне могла уничтожить армию кузнецов, армию владений и самого Лока Грейвина, об этом зле говорила Адиль. Обнаружили ли некроманты этот источник силы, или они создали его сами, отыскав способ удержать магию земли? Идея контролировать магию казалась Рен неправильной. Рен попыталась убрать руку, когда заметила, что земля дрожит, а все здание стонет от толчков. С потолка летели куски камня, виднеющиеся вдали трещины и крошка говорили о том, что опора тоже расшаталась. Вот как когда-то был разрушен первый некрополь некромантов. Не из-за какого-то стихийного бедствия, а из-за того, что они постоянно вытягивали магию из глубин земли, тем самым дестабилизируя окружающий мир. Неудивительно, что пролом образовался именно после того, как это место было снова обнаружено. Все вокруг было нестабильно. Рен снова попыталась оторвать свою руку от земли, но не смогла. В тревоге, посмотрев вниз, она увидела, как просочившиеся из камня белые нити обвились вокруг ее запястья и неуклонно поползли вверх. Заметив происходящее с Рен, Джулиан схватил ее за руку и с трудом оторвал от земли. Нити света погасли, Рен моргнула, все еще ощущая их воздействие, и снова сосредоточилась на мальчике-некроманте. Так же, как с Рен, щупальца света ползли вверх по его рукам, кружились на коже, погружались внутрь. Магия наполняла мальчика изнутри, и он сиял. Свет исходил из самых его костей, каждую из которых теперь можно было четко увидеть. Должно быть, его скелет удерживал силу, которую впитывало тело, действуя как резервуар для хранения. После того, как одна кость насыщалась, магия разливалась дальше, заполняя все остальные. На лице мальчика застыло похожее на боль выражение. Его челюсти были сжаты, мышцы напряжены. Свет достиг черепа. Но на этом все не закончилось. Магия продолжала распространяться от его головы к рогам, освещая бараний череп, надетый словно маска на верхнюю часть лица. Должно быть, эта вещь каким-то образом помогала некроманту, усиливала его магию или способность ее впитывать. Свет скапливался вокруг рогов. Последовала еще одна вспышка, прежде чем он, пошатнувшись, отстранился. Некромант глубоко вздохнул, и собранная внутри него магия засверкала и закружилась, становясь еще ярче, в то время как колодец успокоился и осел, а светящиеся трещины и камни вокруг него потускнели. В здании стало темнее, земля больше не дрожала. На фоне этого светящийся скелет и плоть мальчика выделялись еще больше, когда он снова повернулся к ревенанту в доспехах. Тому оставалось надеть только шлем, но он даже не притронулся к нему. Именно тогда Рен впервые заметила, что мальчик что-то держит в руке. Длинный узкий предмет, казавшийся темным на фоне его сияющей кожи, заостренный на конце, как шип. Прежде чем Рен успела среагировать, некромант поднял шип одной рукой, а другой достал из-за пояса маленький молоток. Нацелившись в центр лба ревенанта, он вогнал шип одним точным ударом. Послышался треск кости. Знания Рен о жнецах всегда были обрывочными, но она была совершенно уверена, что шип проткнул духовные нити ревенанта. Нечеловеческий вопль наполнил тишину, отразившись от стен болезненным каскадом. Рен закрыла уши руками, хотя Джулиан остался невозмутим. Он с беспокойством уставился на нее, но девушка предпочла стиснуть зубы и наблюдать за тем, что происходило внизу. Очевидно, испытывая боль, ревенант протянул к шипу руки в перчатках, начал дергать и царапать, но мальчик остался равнодушен к его попыткам. «Остановись», — приказал он едва ли не безразлично, и ревенант замер. Некромант, осторожно наклонившись вперед, рассматривал результат своей работы. У Рен сложилось впечатление, что что-то пошло не так. Действительно, появились струйки призрачного света, и мальчик что-то пробормотал себе под нос. Если шип пересек духовную нить, это должно было отделить призрака от его тела. Но, по-видимому, маленький некромант рассчитывал не на это. Когда прямо у них на глазах дух начал высвобождаться, клубясь в доспехах подобно пару, мальчик снова занес свой молот. Не обращая внимания на призрака, он аккуратно прицелился и со звоном ударил по шипу, вогнав его на полдюйма глубже. Рен предположила, что слишком сильный удар разломит череп пополам. Но этого не произошло. Виск прекратился, и мальчик с явным облегчением опустил плечи. Неуклонно рассеивающийся призрак застыл в воздухе. А потом впитался. Железные доспехи всосали его точно в воду, стекающую в канализацию. Каким-то образом мальчик побудил дух вернуться, переделал духовную нить, соединил призрака с его телом с помощью привязанной кости. Волна света вырвалась из ревенанта, пронзив железо насквозь так же, как магия пронзила тело мальчика, а затем весь свет, за исключением свечения самого призрака, погас. Даже внутренний свет некроманта исчез. Его магия, по-видимому, иссякла. Тяжело дыша, мальчик взял последний элемент брони — шлем. Когда некромант надел его на пробитый череп послушного ревенанта, железо со звоном ударилось о шейный позвонок. В шлеме не было ни отверстий для глаз, ни прорезей для рта, потому что ревенант определенно больше не нуждался ни в том, ни в другом. Вокруг все погрузилось в темноту. «Иди», — прохрипел мальчик и опустил голову, даже не потрудившись взглянуть на собственное творение. «К остальным, в Кастон, найди ее, повинуйся ей». К другим? Как много таких призраков он уже успел создать? Железный ревенант немедленно повиновался. Лязгая доспехами при каждом шаге, он покинул тронный зал через дверь, расположенную где-то в задней стене. «Мы должны проследить за ним», — сказала Рен, хотя какая-то ее часть отчаянно хотела поговорить с мальчиком, расставить все по местам. Тем более, что некромант остался совсем один. «Пошли», — сказал Джулиан, поднимаясь на ноги. «Нам нужно». Когда Рен попыталась встать, то задела кусок щебня ботинком. Камешек скользнул по земле, а после скатился по широкой лестнице, громко ударяясь о каждую ступеньку. Рен замерла, но было уже слишком поздно. Некромант вскочил на ноги и, прищурившись, оглядел галерею. Их глаза встретились, ее белые, как кость, и его зеленые, словно свет, исходящий от призраков. И мальчик заговорил голосом, гремящим от оставшейся в нем силы. «Нарушители границы!» — произнес некромант, и Рен подумала, что он обращается к ней и Джулиану, пока он не добавил. «Остановите их!» Слова мальчика все еще звенели в тишине, пока зал не наполнился новыми звуками. Царапанье, топот, глухой стук. Вдоль галереи из теней коридоров, комнат, целого крыла здания, окутанного тьмой, начали выплывать пятна света. Их появление побудило магию Рен проснуться, и чувства девушки вспыхнули подобно фейерверку. Они с Джулианом направились к двери, но несколько призраков преградили им путь. Не все из них тянули за собой свои кости. Некоторые определенно были духами, чьи тела покоились где-то в этом наполненном магией месте. Другие же, несомненно, являлись гейстами, призывающими ветра и рассеивающими пыль и гальку. Джулиан инстинктивно поднял свой посох, хотя знал, что лучше им не замахиваться. Нежить не нападала, окружила вокруг них, как стая волков, ведь некромант приказал остановить их, а не причинять им вред. Рен подняла костяной меч. Ей нужно было только расчистить путь к источнику, но когда девушка качнулась из стороны в сторону, нежить набросилась на нее сзади и разделила их с Джулианом. Рен подумала обо всем, чему ее учили. Ее тренировали, чтобы сражаться в паре и защищать своего подопечного, но она только что позволила им разделиться. С выражением отчаяния на лице Джулиан снова поднял свой посох. «Не надо», — предупредил Рен, боясь, что любое резкое движение может спровоцировать нежить атаковать. Обычно это она была безрассудной, на что Джулиан не забывал указывать. Но теперь на лице кузнеца ясно читался ужас. Он не мог мыслить здраво. Несмотря на охвативший его страх, он внял предупреждению Рен и остановил свой посох на полпути, но, очевидно, слишком поздно. Один из ревенантов, почувствовав намерение Джулиана, повернул в его сторону голову. Прямо у них на глазах он отделился от своего трупа, и когда гнилое тело рухнуло на землю, призрак набросился на кузнеца. Лицо призрака, который сохранил форму своего тела, исказилось, когда он с протянутыми руками устремился к Джулиану. Он был готов убить его здесь и сейчас. Для смертельной инфекции хватило бы одного прикосновения, и Рен не могла помешать происходящему. Охваченная паникой, она сделала единственное, что пришло в голову. «Остановись!» — крикнула Рен, извлекая это слово из глубины своей души. И призрак повиновался. Будто бы натолкнувшись на какой-то невидимый барьер, он застыл в воздухе. Дух потрескивал и шипел, переполняемый сдерживаемой энергией, но не двигался с места. Он остался висеть всего в нескольких дюймах от Джулиана, который испуганно отпрянул в сторону. С нескрываемым изумлением он посмотрел на атаковавшую его нежить, а затем на Рен. После этого взгляд кузнеца переместился на что-то позади нее, и прежде чем Рен успела пошевелиться, кто-то дотронулся до ее плеча. С бешено колотящимся сердцем девушка обернулась. Она ожидала увидеть ревенанта, почувствовать поднимающийся по руке предательский холод смерти. Вместо этого Рен оказалась лицом к лицу с мальчиком-некромантом. От вида рогатого черепа глубокий первобытный страх болезненно сжал желудок. У Рен перехватило дыхание, и она приросла к месту. Возможно, осознав, как сильно напугал ее, или просто желая разглядеть ее получше, мальчик стянул маску с лица, оставив ее держаться на макушке. Благодаря этому Рен впервые по-настоящему увидела его черты. С суровыми бровями – тонкой переносицей и серебряными волосами, он был поразительно бледен, даже бледнее Рен. Рот некроманта был сжат в тонкую линию, под широко раскрытыми и неуверенно смотрящими на нее глазами залегли темные тени. Он выглядел измученным, растерянным и испуганным. Будучи заинтересованной выражением его лица, тайной того, кем он был и чем занимался, Рен нерешительно шагнула вперед. Настороженность некроманта исчезла, и он стал задумчиво рассматривать Рен своими зелеными глазами. Этот внимательный взгляд нервировал. Конечно, он все видел. Видел, как она командовала нежитью, словно некромант. Рен, чья грудь вздымалась от прерывистого дыхания, попыталась вырваться из хватки мальчика. Но тот отказывался отпускать. Посмотрев вниз, она увидела на одном из его длинных бледных пальцев кольцо. Казалось, ее сердце, которое совсем недавно с грохотом колотилось о грудную клетку, остановилось. Кольцо! Белое, с черным шипом и выгравированными с обеих сторон птицами. Свободной рукой Рен потянулась к карману. Мальчик замер. Возможно, он подумал, что она собирается достать оружие. Возможно, так ей и следовало поступить. Вместо этого Рен достала кольцо, которое нашла в костяном лесу. Точную копию того, что было у некроманта. Она держала украшение на раскрытой ладони, и мальчик рассматривал его до тех пор, пока снова не взглянул ей в лицо. Выражение лица мальчика тут же сменилось от подозрительного к растерянному, а после он, кажется, начал понимать. «Рен!» — закричал Джулиан, пытаясь подойти к ней. Но стоило ему сдвинуться с места, как нежить с предупреждающим потрескиванием преградила путь. Рен оглянулась на Джулиана, затем снова посмотрела на мальчика-некроманта, который не отрывал от нее пристального взгляда. Девушке казалось, что он старается впитать ее, запомнить. Наконец мальчик отпустил Рен, но только для того, чтобы поднять руку с кольцом, которое блеснуло в призрачном свете. Он указал сначала на одну хищную птицу, самую крупную из двух, а затем на свою грудь. Рен, затаив дыхание, следила за каждым его движением. Все ее тело было напряжено, будто не хотело принимать правду, в которой она нуждалась. Казалось, некромант чувствовал ее внутреннюю борьбу, поэтому действовал медленно и осторожно, как если бы она была оленем, которого он не хотел спугнуть. Когда мальчик указал пальцем на птицу, которая была поменьше, Рен задрожала. Она знала, что произойдет дальше. Подняв руку, некромант указал прямо на Рен. Девушка покачала головой. Сначала медленно, затем более настойчиво. Она крепко сжала кольцо в кулаке и обернулась. «Отойдите!» — проревела она ревенантам, которые отделяли ее от Джулиана, а их обоих от побега. И нежить повиновалась, расступившись перед ней, как призрак, пронзенный костяным лезвием. Рен оглянулась лишь раз, но мальчик-некромант не попытался последовать за ней. Он позволил ей уйти. «Отойдите!» — оказавшись рядом с Джулианом, повторила Рен. Она старалась вложить в это единственное слово столько силы, сколько могла, хотя ее голос дрожал. Когда она встретилась взглядом с Джулианом, то увидела в его глазах страх другого рода. Он боялся ее. Вокруг них с разной скоростью и разной степенью грациозности расступалась нежить. Высоко подняв меч, Рен схватила Джулиана за руку и потащила его к выходу из пещеры. На берегу собралось еще больше ревенантов, но когда Рен и Джулиан направились к воде, призраки поспешили разойтись. «Отойдите!» — шептала Рен всякий раз, когда кто-то задерживался на их пути слишком долго. «Отойдите!» Наконец они забрались в лодку. Джулиан уставился на Рен так, словно у той вырос хвост, но в ответ девушка не могла ни улыбнуться, ни рассмеяться, ни даже покачать головой. Рен все еще сжимала кольцо так крепко, что его форма отпечаталась на ее ладони. Джулиан вел их в центр источника, молча решив, что они не станут возвращаться в свой импровизированный лагерь. Он захватил с собой сумку, которую предусмотрительно оставил в лодке, так что теперь им оставалось только направиться к шахтному столбу, благодаря которому Джулиан и попал сюда. Тишина казалась оглушительной, и по мере их путешествия вдоль берегов все больше ревенантов, безмолвных и окутанных темнотой призраков, пробуждались к жизни. Рен не осмеливалась отдавать команды кому-либо из них, страшась, что в любой момент ее новообретенная сила исчезнет, потому что так и должно было случиться, ведь этот дар она получила из того колодца, когда прижала руку к земле. Острые края кольца, которое она все еще держала, врезались Рен в ладонь, называя ее лгуньей. Внезапно чувства девушки обострились, и она высунулась за борт лодки. Рен не знала, откуда или как она это поняла, но была уверена, что ее сумка лежит в воде прямо под ними. Пусть внутри сумки лежало небольшое количество костяной пыли, но вода должна была затуманить ее чувства. Должна была, но не затуманила. После того, как девушка спрятала кольцо в карман, решительного рывка магии оказалось достаточно, чтобы сумка выскочила из водных глубин и оказалась в ее протянутой руке. Насколько глубоким был источник? Насколько далеко могла простираться ее магия? Сглотнув, Рен затащила промокшую сумку в лодку. Несколько мгновений спустя она почувствовала, что ее меч лежит на дальнем берегу. Рен подозревала, что могла бы вызвать клинок к себе прямо сейчас, независимо от расстояния, но не стала пытаться, а подождала, пока лодка направится в нужном направлении. Поблизости стояли ревенанты, но они не сдвинулись с места, даже когда Рен выпрыгнула из лодки и подплыла к берегу. Вход в шахту тоже был окружен нежитью, так что когда их лодка приблизилась, Рен постаралась собрать все силы. Когда они с Джулианом высадились на мелководье и зашагали к берегу, Рен снова заговорила. «Отойдите!» Девушка, как и прежде, чувствовала, что это слово исходит из глубины ее души, что оно пронизано силой, магией. «Оставайтесь в стороне!» Так ревенанты и сделали, освобождая им путь, но не исчезая. От их присутствия Рен пробирала дрожь, ее инстинкты противились происходящему, но девушка не смела проверять, насколько послушной может быть нежить. Как только они оказались в шахтном стволе, наступила полная темнота. Отсутствие призрачного света наряду с туманной атмосферой источника ослабило напряжение Рен, хоть и не могло полностью успокоить ее. В точности, как и описывал Джулиан, дорога оказалась крутой и скользкой, петляющей и изгибающейся в самых неожиданных местах. Наконец, они добрались до самой шахты. Джулиан провел их по какой-то старой каменной лестнице, потом они подошли к лифту. Чтобы подняться наверх, нужно было воспользоваться рычагом, но вместо этого Джулиан предпочел потянуть за металлическую цепь своей магией. И вот они отдалялись. От пролома, от мальчика с таким же кольцом, и от бесчисленного количества нежити, которая ему повиновалась.